Я широк. Я вмещаю в себя множество людей. Уолт Уитмен. Уолт Уитмен. Песня о себе. Перевод Чуковского. Он сошел в небесную темницу, но оковы оказались пусты, а жены нигде не было видно. Он лежал на спине в пустыне, посмотрел вниз и увидел, что выпотрошен от промежности до горла. Призрачные змеи с легкостью выползали из разреза, покидали пределы тела ради бесконечной высохшей грязи ископаемого морского дна, наконец почувствовав свободу. Он парил в океане звезд, бесконечно малых булавочных точек, абстрактных, неизменных и нереальных. Одна из них прямо на его глазах нарушила все правила. Пиксель развернулся в высокое измерение, будто квантовый цветок, распустившийся в замедленной съемке. Из очертаний возникли углы. По поверхностям протянулись тени, вращаясь на оси, которую Брюкс не мог разглядеть. А посередине величаво вращались кости. Там его ждали монстры. Он пытался свернуть, затормозить. Потянул за все височно-теменные струны, которые делали сновидения осознанными. Но терновый венец набухал перед ним невозмутимый. Его не тревожили жалкие человеческие попытки переписать сценарий. Отсек летел к Дэну, как на вершие булавы. Брюкс забился, заметался, зажмурился и столкновения не почувствовал. А когда снова открыл глаза, оказался внутри корабля, и на него смотрела Валерий. «Добро пожаловать на небеса, мясо!» Ее зрачки были полностью расширены, как фары или комки ярко-кровавого стекла, освещенного изнутри. Рот раскололся свежей ухмыляющейся раной. «Засыпай», — сказала она, — «забудь обо всех волнениях. Усни навечно!» Ее голос неожиданно стал странно андрогинным. «Выбор за тобой!» Он закричал и открыл глаза. Над ним склонилась Лианна. Брюкс поднял голову и стал лихорадочно озираться. Ничего. И никого, кроме Лианны. Они снова в техобслуживании и ремонте. Всяко лучше, чем на складе. Дэн вновь откинулся на койку. Полагаю, мы прорвались. Возможно. Возможно? Горло у Брюкса запеклось. Она передала ему грушу. «Мы там, где хотели», — сказала синтет, пока он сосал жидкость, будто оголодавший младенец. «Явных признаков преследования нет. Чтобы убедиться наверняка, понадобится время, но пока все выглядит прекрасно». Спустя несколько часов после разъединения двигатель взорвался. Скорее всего, они думают, что достали нас. И мы так и не узнали, кто за нами гонится. Кто за нами гнался. «Итак, следующая остановка Икар?» «Зависит от тебя», — Брюкс поднял брови. «В смысле, да, мы летим к Икару», — пояснила Лианна. «Но тебе не нужно бодрствовать, если ты не готов. Мы можем усыпить тебя, а в следующее мгновение ты проснешься на Земле в полной безопасности. Ведь официально ты не участвуешь в экспедиции». «Один важен для миссии, другой — балласт». «Или вы меня усыпите, и я умру во сне, когда вся миссия вылетит в трубу», — ответил Дэн, помедлив. Лианна не стала ничего отрицать. «Ты можешь умереть во сне где угодно. К тому же двухпалатники знают все лучше, чем мы. А они уверены, что ты вернешься домой». «Это они тебе так сказали?» «Не совсем. Я ощутила их чувство убежденности». «Если бы они знали, что мы там найдем», — задумчиво произнес Брюкс, — «никогда не полетели бы в принципе». «Ты прав», — сказала Лианна, а потом радостно заявила. «Но если миссия вылетит в трубу, что лучше? Мирно умереть во сне или вопить от ужаса, пока тебя высасывает в открытый космос?» «О, да ты мастер утешать!» Лианна поклонилась и стала ждать, что он решит. Путешествие к Солнцу. Шанс увидеть следы чужого разума, чтобы слово «чужой» не значило в мире, где люди сшивали себя в раи или вызывали свои худшие кошмары прямиком из плейстоцена, чтобы грамотно рулить на биржах. Встать лицом к лицу с неизвестностью. Какой ученый захотел бы проспать такое? «Как будто они позволят тебе приблизиться к их драгоценным ангелам астероидов», — язвительно усмехнулся человечек внутри. «Как будто ты поймешь хоть что-то, даже если тебя пустят. Лучше пересиди, дай отвезти тебя домой, а там начнешь жизнь с того момента, где ее обронил. Тебе здесь не место, ты как таракан на поле боя». «Которого могут легко раздавить прямо во сне. Какой солдат, пусть даже самый милосердный, во время битвы думает о паразитах под ногами? Бодрствуя, Дэн, по крайней мере, сможет удрать от опускающегося ботинка». «Ты думаешь, я упущу возможность провести такие полевые исследования?» – сказал он наконец. Лианна заулыбалась. «Тогда ладно. Процедуру знаешь, сам соберешься». Она подпрыгнула к лестнице. «Валерий!» – вырвалась у Дэна. Лианна даже не обернулась. «В своем отсеке, со свитой». «Когда корабль сломался, я видел...» Лианна склонила голову, уставившись в какую-то точку на дальней переборке. «Иногда, когда сознание отключается, мы видим странные вещи. Опыт клинической смерти, знаешь?» «Почти. Светящегося туннеля не было». «А его никто не видит». Лианна взялась рукой за перекладины. «Мозг откалывает разные штуки, когда его включаешь и выключаешь. В такие моменты своим чувствам верить нельзя». Она остановилась и повернулась, не убирая ладони с лестницы. «С другой стороны, а когда можно?» Мур хмурый спрыгнул на палубу, когда Брюкс закончил натягивать комбинезон. В одной руке полковник держал личную палатку, свернутый цилиндр размером с предплечье. «Слышал, ты решил к нам присоединиться?» «Постарайся менее бурно выказывать свою радость». «Ты дополнительная переменная», — сказал Джим. «А у меня и так много дел. И мы не сможем позволить себе роскоши приглядывать за тобой, если все пойдет наперекосяк». «С другой стороны», — он пожал плечами, «я даже представить не могу, что решил бы иначе, окажись на твоем месте». Брюкс поднял левую ногу и, балансируя на правой, принялся чесать розовую лодыжку. Кто-то снял гипс, пока он был в коме. «Поверь, я не хочу никому мешать, но тут для меня не слишком знакомая территория. Я не знаю правил». «Просто не мельтеши под ногами, это главное», — Мур кинул Дэну палатку. «Можешь располагаться где угодно. В отсеках тесновато, пришлось перенести довольно много оборудования при переделке трюма. Но пока народа мало. Поэтому найди место, разбей палатку и обустраивайся. Если что-то нужно, а интерфейс не поможет, спроси Лианну. Или меня, если я буду не слишком занят. Через пару дней из декомпрессии выйдут двухпалатники. От них держись подальше. Не буду лишний раз говорить, что это вдвойне относится к вампирше». «А если она сама решит быть ближе?» Мур покачал головой. «Это вряд ли. Она приложила немало усилий, чтобы спровоцировать меня». «Как конкретно?» «Ты видел ее руку после того, как нам ось отрезали?» «Не видел». «Она ее сломала. Свою собственную руку. Несколько раз. Сказала, что я неправильно кость вставил». «Но она не напала на тебя и не угрожала?» «Не физически. Но она, кажется, очень хотела напугать меня до смерти». Полковник хмыкнул. «По моему опыту, этим тварям и стараться не надо, чтобы кого-то перепугать. Если бы она хотела тебя убить или сломать, ты бы уже умер. У вампиров есть идиоматические речевые паттерны. Ты мог просто не так ее понять». «Она назвала меня мясом». «А Сенгупта тараканом. Если я ничего не пропустил, ты и это принес за оскорбление». «А я ошибся?» «Таракан – это обыкновенный термин у транов. Означает настолько примитивное существо, что его почти невозможно убить». «Меня очень даже легко можно убить», – возразил Брюкс. «Конечно, если кто-нибудь уронит тебе на голову пианино. Но ты прошел испытание в полевых условиях. У нас были миллионы лет, чтобы все выстроить правильно. А вот некоторые парни в трюме упакованы улучшениями, которых не существовало пару месяцев назад. Первые версии могут быть с багами, и нужно время, чтобы их вытряхнуть. А к тому времени вполне может выйти еще один апгрейд, который, если хочешь остаться на плаву, пропустить нельзя. Поэтому иногда они страдают от сбоев. Когда траны называют тебя тараканом, значит, отчасти они тебе завидуют». Брюкс переварил новую информацию. «Если мне хотели сделать комплимент, то следовало поработать над его подачей. По идее, люди с такими мозгами могли бы освоить пару социальных навыков». «Забавно то», — Мур говорил безо всякого выражения, «что Сенгупта в принципе не понимает, как ты с такими навыками общения можешь быть настолько плох в математике». Дэн ничего не ответил. «Не принимай это на свой счет», — сказал полковник. «Но постарайся не забывать, что все мы гости на этом корабле. И твои личные стандарты, какими бы они ни были, здесь ничего не значат. Собаки всегда будут показывать плохие результаты, если упорно принимать их за странный вид кошек. Эти люди не исходники с парой поправок. Они ближе к, так скажем, отдельному когнитивному подвиду. Что же касается Валерии, она и ее телохранители сидят в своем отсеке с начала путешествия. Я ожидаю, что так будет и впредь. Для нее даже освещение на корабле слишком яркое. Сомневаюсь, что у тебя возникнут трудности, если только ты сам их не найдешь. Брюкс почувствовал, как у него напряглись уголки рта. Итак, он вспомнил совещание в центральном узле, где сидела завидовавшая, видите ли, Сенгупта. Да и кара еще неделя? Скорее 12 дней, ответил Мур. Почему так долго? Полковник помрачнел. Из-за фиаско в монастыре. Венец пришлось запустить раньше времени. Разделительный маневр мы спланировали заранее, чтобы понять, насколько пристальное внимание привлечет наше путешествие, рой не нужен. Но двигатели на замену еще не собраны. Их собирают, пока мы с тобой разговариваем. Брюкс моргнул. То есть сейчас у нас вообще нет двигателей? Только маневровые, малой тяги. Но даже их мы пока не можем использовать. Есть риск, что нас засекут. Мур увидел вытянувшееся лицо Дэна и добавил. Правда, я не жду, что они нам понадобятся. Баллистические расчеты Роя очень точны. И в любом случае, мы выбрали бы путь длиннее. Надо учитывать их медицинское состояние. Вирус удалось достаточно легко вылечить, как только мы распознали его характеристики. Но выздоровление требует времени. А гибернация не то же самое, что медицинская кома. Как-то совсем не хочется добраться до цели с главной частью команды неудел. Судя по виду, ему в голову пришла какая-то неприятная мысль. Мур помрачнел еще больше, но быстро расслабился. Хочешь совет? Смотри на все это как на каникулы. Может, мы совершим удивительное открытие, и у тебя будет место в первом ряду. А может, там ничего нет, и ты просто помаешься от скуки. В любом случае, сравни наше путешествие с болезненной смертью в Орегонской пустыне и считай, что выиграл по очкам. Он раскинул руки. Засим, мой урок окончен. В северном полушарии свет был приглушен. Забравшись в центральный узел, Брюкс увидел сквозь экваториальную решетку тонкий слой непонятных параметров. Хроматическую путаницу, которая для него не обрела бы больше смысла, даже смотрел он на нее прямо. «Не туда!» – раздался знакомый голос, когда Дэн направился к следующей оси. «Сенгупта!» «Что?» Он ее не видел даже сквозь решетку. Зеркальный шар застилал вид. Но голос Ракши ясно разносился по помещению. «Хочешь нанести вампирше визит?» «О, нет!» «Господи, нет!» «Тогда ты идешь не туда!» «Спасибо!» Он засомневался, но решил рискнуть. Не сам начал разговор, в конце концов. Проплыл по воздуху и с первого раза вписался в проход. Больше на удачу, чем от навыка. Она опять сидела в противоперегрузочном кресле, но отвернулась, как только он показался наверху. Правда, снова решила помочь. «Куда направляешься?» «Не знаю, понятия не имею». «На камбус?» «В другую сторону. Две оси вверх». «Спасибо». Сенгупта ничего не ответила. Ее глаза покачивались в глазницах. Время от времени от роговицы отражался рубиновый огонек, словно там считывал команды невидимый лазер. «Реальный дисплей», — попытался Брюкс спустя секунду. «И что?» «Я думал, тут все пользуются консенсусом». «Это и есть консенсус». Он постучал по виску. «Я имел в виду кортикальный, ну ты знаешь». «Беспроводная связь может мне клитор пососать, с ней кто угодно подсмотреть может». Плоды ее трудов раскинулись по добрым 20% купола, световым штормом из цифр, картинок и чуть дальше, с левой стороны, куча чего-то, похожего на сонограммы. Это даже отдаленно не походило на астронавигационные дисплеи, которые когда-либо видел Брюкс. Она раскапывала кэш. «Я могу подсмотреть», — сказал Дэн. «Прямо сейчас подглядываю». «А с чего мне о тебе беспокоиться?» — фыркнула Сенгупта. «Кошки и собаки», — подумал он и придержал язык. Попытался снова. «Полагаю, мне тебя надо поблагодарить за все это». «За что?» Он обвел жестом эхо недельной давности, размазанное по небу. «За то, что ты сделала снимок, когда мы убегали. А то бы в следующие 12 дней я бы со скуки умер без доступа в Быстронет». «Разумеется, почему нет? Жрешь нашу еду, догоняешься нашим кислородом, так чего бы еще и к инфе не присосаться, пока ты здесь?» «Все, сдаюсь». Дэн развернулся и направился к выходу, но почувствовал, как Сенгупта зашевелилась в кресле. «Ненавижу эту вампиршу, она двигается неправильно». Похоже, базовые подпрограммы отвращения к хищникам пережили все имплантаты. Брюкс даже обрадовался от такой новости. «И на твоем месте полковнику-мяснику я бы тоже не доверяла», — добавила Сенгупта. «Пусть он к тебе и подлизывается». Дэн оглянулся. Пилот парила в свободных ремнях кресла, не двигаясь и уставившись прямо перед собой. «Это почему?» – спросил Брюс. «Тогда верь ему, делай, что хочешь. Мне наплевать». Он подождал еще пару секунд. Ракша сидела совершенно неподвижно, больше напоминая палочника. «Спасибо», – сказал наконец Дэн и спрыгнул вниз. «Значит, вот кто я теперь. Паразит!» Он спустился в лабораторию. «Полумертвые ископаемые, склеенные лишь для того, чтобы запустить парочку зеркальных нейронов. Меня мимоходом подхватили с поля боя из-за рудиментарной чесотки, что люди некогда звали жалостью». Оборудование было не его, но рабочий стол давал хоть какой-то пластиковый комфорт. Хоть что-то известное в мире, забитом длинными костями и странными существами. «Хуже, чем балласт. Я дышу их кислородом, ем их припасы и занимаю драгоценную атмосферу, когда до земной миллионы километров. Даже не домашний зверек. Они не хотят со мной общаться. Не желают чесать за ушком. Им не важны мои трюки. Собачка должна выполнять лишь два номера. Притворяться мертвой и быть невидимой». Секвенсор-сплайсер, универсальный инкубатор и оптоэлектронный наноскоп с приличным разрешением в 30 пикометров. Все ободряюще знакомое в мире, где даже от пыли ждешь, что она построена из чудес и магических кристаллов. Может, это сделано намеренно. Покрывало безопасности для безнадежно отставших от сингулярности. «Ладно, я паразит. Сильные паразитов не уничтожают. Паразиты ими кормятся, используют сильных для собственных целей». Нижний уровень оказался пустым, если не считать небольшой горки сложенных стульев и 6 грузовых кубов. Запас материи для фабрикаторов, согласно декларации. Брюкс скинул с плеча палатку и развернул ее на палубе напротив изгиба переборки. «Глист, может, и не такой умный, как его хозяин, но укрытие, еду и место для размножения он находит превосходно. Хорошие паразиты невидимы, а лучшие незаменимы. Кишечные бактерии, хлоропласты, митохондрии – все они когда-то были паразитами, невидимыми в тени огромных существ. А теперь хозяева не могут без них жить». Конструкция надулась, превратившись в подобие лукообразного ромба. Она распухла, как иглу, слилась со стенами и полом позади себя. Палатка не слишком отличалась от той, что Дэн оставил в пустыне. Пьезоэлектричество, поддерживающее ее структуру, питало графический интерфейс внутренней оболочки. Брюкс провел указательным пальцем по центру двери, и мембранные половинки аккуратно раскрылись, как мышечная перегородка, разрезанная пополам. «А некоторые идут дальше и берут власть. Закапываются и меняют проводку носителей прямо на уровне синапсов. Двуустки, сакулины, таксоплазмы – все безмозглые твари. Неразумные создания, которые превращают непостижимо большой интеллект в марионетку». Он опустился на колени и заполз внутрь. Встроенный гамак прицепился к внутренней поверхности палатки, готовый по любому прикосновению отклеиться от стены и развернуться. Стандартная конфигурация предусматривала пространство, в котором можно было максимум ходить на карачках. Но Брюксу не хотелось ничего увеличивать. К тому же теснота казалась странно уютной здесь, на самом дне оси, когда лишь несколько слоев сплавов и изоляции отделяли человека от звездного барабана небес, крутившегося прямо под ногами. «Значит, я паразит? Прекрасно. Это почетный титул». Здесь, внизу, укрывшись в теплой и саморегулируемой крохотной палатке, Дэн был настолько тяжел, насколько ему позволял венец. Он даже чувствовал стабильность и причастность. Правда, не безопасность. Но Брюкс даже умудрился не сильно заострять внимание на том, как сильно его жилище напоминало нору. Насколько глубоко сидело в земле и насколько далеко находилось от других обитателей этой карманной экосистемы. Прижавшись к палубе, Брюкс изо всех сил старался не замечать, что похож на мышь, забившуюся в самый дальний угол огромного стеклянного террариума с кобрами, где лампы светят так ярко, как могут.